Стол был готов через 20 минут на внутреннем дворике. Легкий, как он и заказывал. Салат из помидоров, овощи, фрукты, пресные лепешки. Приятно похрустеть зеленью, сидя в тенечке. Только вот с помидорным салатом вышел казус. Геннадий его попробовал и чуть не выплюнул, только присутствие хозяина удержало. Вкус растительного масла, которым его сдобрили, был весьма резким и противным. Сима, обратив внимание на его сморщившуюся физиономию, сразу сообразила, в чем дело. «Масло хлопковое, другого тут не найти. Говорят, что к нему можно быстро привыкнуть и начинает даже нравиться». Геннадий вздохнул. «Все-то она знает. Энциклопедия ходячая, а не человек». За столом почти не разговаривали. Так, перебросились парой фраз. В завершение обеда выпили по 3 пиалы зеленого чая. Потом хозяин предложил сполоснуться в душе и поспать на сиесту. Так и сделали. Сначала в душ отправилась Сима, вышла оттуда ужасно довольная в тюрбане из полотенца на голове и легком халате. Геннадий аж облизнулся, так соблазнительно она выглядела. Душ был летний, горячая вода поступала из бака на крыше, который нагревали солнечные лучи. Этих лучей, похоже, тут хватало, вода была горячей. Покончив с омовением, Геннадий прошел в свою комнату и завалился спать. Ночью-то почти не довелось. Мрачные пророчества Симы насчет российского разгильдяйства оправдались на все 100. Стоило ли со всеми предосторожностями выходить на связь, чтобы услышать, что ожидаемая передача еще не доставлена и неизвестно, когда будет? Ночью и в течение следующего дня должны были совершить посадку еще несколько транспортных бортов. Может, на них? Под клятвенное обещание вернуть как только, так сразу удалось выпросить у особиста один ствол. И еще договориться о связи, чтобы напрасно не мозолить глаза туземцам в районе расположения. Тут прихваченный Симой комп со спутниковой связью придется весьма к месту. Когда Геннадий вернулся домой, Сима с хозяином колдовали на летней кухне над приличных размеров казаном. «Григорий Григорьевич обещал научить меня готовить плов по фирменному ферганскому рецепту. Нужны жирная баранина, курдючный жир, красный рис дивзира, желтая морковь, репчатый лук, зира, зерна, кинзы, шафран, барбарис, базилик. Я еще на базаре купила все ингредиенты, что наш уважаемый хозяин посоветовал. Присоединишься к обучению?» «Разумеется», — подумал Геннадий. «Я там от волнения чуть на стенку не лез, а она преспокойно специи выбирала. Неудивительно, что 40 минут ждать пришлось». Но в ответ только кивнул. Когда почти готовый плов доходил до кондиции, в снятом с огня казане последние 10 минут, а Сима накрывала стол, хозяин принес 3-литровую стеклянную банку с рубиновой жидкостью. «Домашнее вино сам делал из своего винограда», — пояснил он. «Коварное. Пьется, как сок, но потом ноги отказывают». Выпили по полстакану, как аперитив. Вино оказалось вполне приличным, терпкое, как раз к мясу. Потом подоспел плов, на самом деле шедевр. В русле традиции ели руками. Эрудит Касима не преминула сообщить, что облизывать пальцы после плова, по местным правилам хорошего тона, следует в строго определенном порядке. Порядок этот продемонстрировала на собственном примере. Получилось очень сексуально. Как и положено, после плова напились чаю, немного передохнули, а уже потом вернулись к банке с вином. Потихоньку разговорились, Геннадий похвалил хозяйский дом. Старый учитель помрачнел. «Дом-то хороший, да вот мой ли?» Сима быстро выудила из него всю историю. Григорий Григорьевич получил этот дом в наследство от родителей, приехавших в эти места еще в 30-е годы. В нем он провел свое детство, потом привел сюда жену, жил тут с дочерьми, пока они не вышли замуж, преподавал русский язык и литературу в 6-й ферганской школе с физико-математическим уклоном. Как он с гордостью заметил, более 90% ее выпускников успешно поступали в высшие учебные заведения в Москве, Ленинграде, Ташкенте и других городах. После распада Союза жить русским в Фергане стало трудно и опасно. Обе дочери со своими семьями за бесценок продали квартиры и уехали в Россию. А там мыкались без жилья и прописки. До беженцев никому не было дела. До сих пор не устроились, с горечью сообщил он. Сам Григорий Григорьевич решил остаться. Жалко было родительского дома. Школу закрыли, пенсию платили грошовую, денег не хватало. Решил пустить квартирантов, это и было роковой ошибкой. Молодой узбек, которого он с семьей пустил на постой, так и не заплатил ему ни копейки. Зато сам Григорий Григорьевич оказался в собственном доме на положении дворового холопа. На базаре несколько палаток держал. Нажрал морду поперек себя шире и говорит мне, мол, ничего вашего тут нет. В Россию, мол, езжай. Скажи спасибо, что на улицу не выгоняю. Спал я в сарае. А этот хам взял вторую жену, потом третью, а я у них на посылках. Гыр-гыр сюда, гыр-гыр туда. Это они меня так называли, гыр-гыр. А куда деться? Денег даже на билет не было. «Да, история. Как это вы так опростоволосились?» – поинтересовался Геннадий. «Так ученик это мой!» – в сердцах бросил старый учитель. «Нормальный парень был, из интеллигентной семьи, школу закончил с золотой медалью, в Московском университете учился. Там, наверное, и нахватался идей этих». «Знаем мы этих интеллигенты, которые», – заметила Сима. «А сейчас он где, этот национальный кадр с университетским дипломом?» «Да в отпуск с семьей уехал, во Францию, больше месяца назад. Мне наказал дом стеречь, а его братья иногда заходят, проверяют. Должен был уже вернуться, но тут начались все эти события, гражданские самолеты не летают, не знаю, когда и ждать». «Вот оно как», – преувеличенно спокойно выговорила Сима. «Ну, пусть прилетает, мы тут пробудем около месяца, будет время побеседовать». В ее голосе Геннадию послышались новые, еще не слышанные им нотки. «Похоже, что новому хозяину не стоит спешить с возвращением». «Как вы думаете, могу я вернуть дом себе? Не знаю, как он все оформил, ведь я ничего не подписывал». Сима хмыкнула. «Не думаю, что тут ведется регистр недвижимости. Похоже, что действует заявительное право. Закон джунглей, иначе говоря, тут все зависит от нюансов. Какова, например, численность семейного клана вашего бывшего ученика? Есть ли в нем представители местной элиты? Какие посты они занимают?» Григорий Григорьевич дал пространные пояснения, а они их внимательно выслушали. «Да, — прикинул Геннадий в уме, — четверо братьев. У троих есть взрослые дети мужского пола, две сестры, одна из которых замужем за мелким полицейским начальником, и еще куча прочих родственников. Похоже, что с проживанием в этом доме могут возникнуть серьезные проблемы». «Да плевать. Нельзя спускать такие вещи. Чтобы всякая узкоглазая сволота диктовала свои условия». В душе кипела форменная ярость, усиленная домашним вином. «Вы вот что, Григорий Григорьевич, сообщите соседям, что к вам приехали погостить родственники из России», – попросила Сима. «Подождем немного, может, все и утрясется. Налейте-ка нам лучше еще вашего замечательного вина». После третьего стакана старик сослался на возраст и отправился спать. Геннадий с Симой остались наедине, плюс недопитая банка. «И что ты об этом думаешь?» – поинтересовалась Сима, сделав очередной глоток. «Да гнида узбекская, давить таких надо. Они сначала отсюда всех русских выдавили, предварительно ограбив до нитки, а потом сами следом приехали свои порядки в России устанавливать. Но у нас свое задание, мы не можем вмешиваться в эти разборки, надо искать другую квартиру». «Задание мы еще не получили», – резонно возразила девушка. «Откуда ты знаешь, каким оно будет? Еще не следует валить в кучу всех узбеков. Не все грабили и не все ехали. И даже не большая часть. А этот, про которого идет речь, обычный моральный урод вроде наших новых русских. Они тоже бабулек-пенсионерок из квартир выкидывали. Где обманом, где силой, а где просто убивали. Кроме того, город перенаселен, русских почти не осталось. Не так уж просто будет отыскать подходящее жилье. А если вернется этот фрукт и предъявит свои права на дом, да еще дюжину родственников с собой приведет, ты тут фермопилы устраивать собираешься? Две дюжины, вторую он наймет. Ну, тем более, дом мы, может быть, и отстоим, но сами засветимся. Весь город будет знать, слушок разнесется, как мы будем работать в таких условиях. И что с того? Вполне вероятно, что к нам проявят интерес именно те люди, которые нам и нужны. Чем за ними по горам бегать, так гораздо лучше тут побеседовать с полным комфортом. Проявят интерес, говоришь? Да это ведь форменный казус белли получиться может. А если местные муллы призовут народ покарать геуров, отбирающих дома у правоверных мусульман, и сюда заявится толпа в несколько тысяч голов с колами, что тогда делать будем? К десантникам обратимся. Улица удобная. Они эту толпу за пару минут перестреляют. Количество смутьянов и дураков в городе существенно поуменьшится. Но это будет весьма кстати. Без бунта тут так и так не обойдется. Пороховая бочка, а не город. Лучше, когда он ожидаемый. Но не думаю, что в данном случае до этого дойдет. Придется нам другой казус белли придумывать. Как у тебя все просто получается. Перестреляли, и дело в шляпе, с иронией произнес Геннадий. А у тебя, когда ты палил из пулемета по толпе в Казани, много думал о сложных вариантах, а результат – полное спокойствие. Если кто и недоволен, так сидит себе по щелям и не чирикает. Положительный эффект налицо. А откуда ты знаешь о Казани? Я тебе ничего не рассказывал. Мне прапорщик Прилуков рассказал. Ты ж знаешь, какая я любопытная. Слушай, Геннадий, давай не будем спорить. Дождемся инструкций, помозгуем, не торопясь. А там видно будет. И не наливай мне больше. Чувствую, что вести начинает. Правильно Григорьевич говорил о коварстве этого вина. Помочь до постели дойти, тут же предложил Геннадий. Похоже, что тут коварно не только вино, рассмеялась Сима. Ты ведь не собираешься воспользоваться минутной женской слабостью, правда?